Нескучный сад. Первое. Нескучный. Как всякий факт на всяком бланке, так все дознания хороши, а в вакханалиях изнанки нескучного любой души. Он тоже сад, в нем тоже скушен набор уставших цвесть пород, он тоже, как и сад, нескучен от набережной до ворот. И окуная парк за старой беседкой в заглохший пруд, похож и он на тень гитары, с которой, тешась, струны рвут. 1917 год.